«Черт подери!» — в полголоса выругался Тюльпан, ударив кулаком в ладонь. «Но эти мерзавцы мне заплатят!» «Не обижайте моего отца!» — всхлипнула Эстелла, умоляюще схватив его за руку. «Да я же не о нем! Я имею в виду Цинтию Эллиса, может быть, и некоего Картуша, но они меня и провели. Как? Просто обвели вокруг пальца!» Когда в комнату вошел шевалье де Орневаль, Эстелла уже исчезла. «Сегодня ночью можете отплыть? Вам это будет стоить 50 ливров. Деньги есть?» «Да». «Я провожу вас. Море штормит, но капитан Керков — отличный моряк, а его кутер — прекрасное судно. И, как он называется, Великая Фландрия». Влезть на скорлупку, отплывавшую во тьму ночи, с похвальным умыслом забрать предательские бумаги и бросить их в море, те самые документы, которые именно из-за неискушенности Фанфана попали по нужному адресу на беду его любимой родине, быть принятым на борту без малейшей симпатии толстым волосатым страшилищем, закутанным в непромокаемый плащ и именовавшимся капитаном Керкофом, который даже за 50 ливров сомневался в праве Фанфана быть на судне, увидеть экипаж, 5 здоровяков, не обращавших на него внимания, и знать при этом, что если вдруг раскроется тайна его путешествия, эта пятерка отправит его за борт, прежде чем он туда отправит документы, все это Фанфана испугать не могло. Как и тот факт, что документы были спрятаны бог весть где. Но что это за задача для героя? Тем он и отличается от обычных людей, которым с этим не справиться, а то, что капитан затолкал Фанфана в крохотную каютку, велев носа из нее не высовывать, потому что погода ужасная и нечего путаться под ногами, тоже не могло нарушить оптимизма, юношеского оптимизма и его намерения стать героем. Вот только жалость. Северное море в ту ночь разбушевалось не на шутку, хотя еще и не настало равноденствие, и наш герой после двухчасового плавания с безумной качкой под рев ветра валялся плашмя, чуть живой от морской болезни. Умереть за родину — это прекрасно. Но что хорошего, когда герой умирает от морской болезни? Это Фанфан повторял себе снова и снова, разрываясь между отчаянным желанием что-то предпринять и полной беспомощностью, в которую ввергли его капризы пищеварительного тракта. Тюльпан призывал на помощь всех героев, знакомых ему по Плутарху, Цезарю и прочим великим авторам. Твердил себе, что не может же герой погибнуть от тошноты, если сумел разрубить Гордиев узел или дать отпор персам из Фермопил. Фонарь, болтавшийся под потолком, неясно освещал часы, которые говорили, что уже самое время превозмочь себя, ибо очевидно, что наперекор волнам они приближались к английским берегам. И, скажем прямо, заняться делом. И тогда, призвав на помощь все свое мужество, он встал, наконец, на ноги, весь потный и задыхающийся, схватившись за вешалку на стене каюты, содрогавшийся от ударов волн. Потом Фанфан с трудом открыл дверь, и сильный ветер сразу осушил пот на его лице и вылечил от дурноты. Взяв фонарь, Фанфан посветил в проход, чтобы найти каюту капитана. Если чемоданчик на борту, то только там. К этому выводу он пришел после долгих размышлений. Осторожно двинувшись вперед, он то и дело рушился то на пол, то на переборке от качки кутера. Морские волны так лупили по бортам, что того и гляди, могли их разбить. И тогда кутер пойдет ко дну, и документы не достигнут места назначения, что было бы неплохо. Однако мысль о том, что чемоданчик достанет не сам, а вместе со всеми, кто на борту, заставляла в этом усомниться. Тюльпан очутился перед какими-то дверями. и поскольку в коридоре других просто не было, решил, что они и ведут в каюту капитана Киркофа.